Глеб Соколов. Савиньи. Глава 24. Плоды восстания. Три трупа в яме. Манжелли вышел из кафе, когда митинг, посвященный открытию памятника Соболеву, был в самом разгаре. На трибуне выступал чиновник городской администрации. Профессор психиатрии сталкивался с ним на совещании в мэрии, обсуждали главносибирское здравоохранение. Толстая продажная рожа, к тому же багрово-красная. Фамилии его Сергей Иванович не помнил. Чиновник читал речь с трибуны по бумажке. Даже такое выступление давалось ему с трудом. То и дело запинался, неправильно зачитывал слова речи, останавливался и начинал читать место, на котором сбился заново. Слушатели, работяги с красной цистерны, их привезли на митинг на автобусе, переминались с ноги на ногу, глазели по сторонам. Никак не могли дождаться времени, когда можно будет вернуться обратно в автобусы, тяпнуть там свои 150 грамм. Манжелли медленно пошел вверх по улице. Его целью был переулок, уходивший от улицы вправо и пересекавшийся с другой улицей, тоже центральной. На той стоял двухэтажный дореволюционный особняк, разделенный на квартиры. В одной из них жила дальняя родственница профессора, почти столетняя старушка. Она и ее дети распродавали антиквариат, которого в квартире немало. Профессор намеревался присмотреть что-нибудь для своего особняка. У пересечения улицы и переулка, на тротуаре с противоположной стороны, Сергей Иванович остановился. Переулок, начинавшийся там, с другой стороны проезжей части, хорошо просматривался. Сергей Иванович повернул голову к площади, некоторое время смотрел на толпу у трибуны. Оратор по-прежнему выступал. Манжелли вспомнил его фамилию – Юрков. Сергей Иванович повернулся в противоположную сторону. С горки к площади катился огромный короб, задрапированный красной с черным кантом материей, с гипсовым памятником на самой верхотуре. Иуда, огромные буквы на тумбе, словно видение, прошелестели на упругих резиновых колесах мимо Манжелли. Сергей Иванович вновь повернулся к площади. Юрков, с большим трудом разбиравший слова, отпечатанные на бумажке речи, еще ничего не заметил. Монумент, стремительно набирая скорость, катил под горку в его сторону. Когда самодвижущийся гипсовый Иуда на постаменте выкатился на площадь, послышался сначала один хлопок выстрела, потом сразу несколько. Резких, громких. Автоматная очередь. Манжелли тут же сделал несколько быстрых шагов к стене дома. Там была какая-то дверь. Психиатр потянул за ручку, дверь открылась. За ней грязный пустой подъезд. Лестница вела вверх, там виднелись двери, сбоку от нее старые черные таблички с названием какой-то фирмы, адвокатской конторы, редакции газеты. Вывески остались еще чуть ли не со времен СССР, пронеслось в голове у Манжелли. В подъезде никого не было. Сергей Иванович развернулся. Через приоткрытую дверь принялся наблюдать за тем, что происходило на улице. Иуда резко повернул в сторону, потом еще раз уже в другую. Покатил напролом, своротил трибуну. Что стало с выступавшим, Манжелли не видел. Мимо его укрытия, но по другой стороне улицы, стремительно прошел человек в темно-зеленой панамке армейского образца на ходу пряча под курткой короткий автомат. Завернул за угол, в переулок. Следом мимо приоткрытых дверей темного подъезда быстро прошел и тут же перебежал на другую сторону улицы, едва не попав под колеса подкатившего к тротуару и остановившегося «Мерседеса», в котором сидели какие-то люди, другой человек. В аккуратном костюмчике и с неприметной физиономией. «Мусор», — промелькнуло в голове психиатра. Полицейский в штатском явно торопился успеть за армейской панамой. Оказавшись в переулке, метров 10 преодолел трусцой. Потом перешел с бега на шаг. Манжелли было ясно. Не хочет себя обнаружить. Но сидевшие в «Мерседесе» рассмотрели перебежавшего улицу дядьку в костюме, поняли, что он следит за киллером. Автомобиль тронулся и завернул за угол. Человек, располагавшийся в «Мерседесе» на пассажирском сиденье, высунул в окно руку с пистолетом. Все произошло быстро. Выстрелы. Потом в автомобиль на ходу запрыгнул киллер в темно-зеленой панаме, сбежавший на проезжую часть с тротуара. «Мерседес» резко взял с места и исчез. Сергей Иванович выскочил из своего укрытия за дверью, торопливо пошел на другую сторону улицы. На площади царили паника и хаос. Часть толпы разбежалась. Какие-то люди наблюдали за тем, что происходило перед трибуной, стоя по краям площади. На асфальте лежали жертвы. Там, где прокатилась конструкция с надписью «Иуда», кого-то тащили с площади в ближайшую аптеку. Манжелли вошел в переулок. Вон там узкий вход во дворы, в котором скрылся мусор в костюмчике, куда стрелял человек из «Мерседеса». Тут психиатр увидел на другой стороне улицы, он вышел из маленького продуктового магазинчика, своего старого знакомого, врача одной главносибирской поликлиники. Тот кинулся к узкому проходу между домами. Манжеле не хотелось встречаться со старым знакомым, но он не мог не посмотреть, что происходит там, между стен домов. Вдруг знакомый врач из поликлиники обернулся, увидел Манжелли, остановился. Глядя то на Манжелли, то куда-то вглубь прохода, ждал, когда Сергей Иванович дойдет до него. Манжелли понял, встречи не избежать. «Они его пристрелили!» — дрожащим голосом проговорил знакомый врач. В руке только что купленный в магазине пакет ананасового нектара. Профессор психиатрии уставился на тело мусора в костюмчике. Оно валялось в дальней части прохода между забором и стеной какого-то низенького дома. Нога покойника нелепо поджата к животу. «Идемте отсюда, скорей!» — проговорил Манжелли. «Нас сейчас притянут в качестве свидетелей, а то и хуже!» Знакомого врача из поликлиники не надо было уговаривать. Он быстро пошел по переулку, прочь от места, где валялся мертвец. Манжелли двинулся за старым знакомым. «Скорей, чтобы нас никто не увидел!» — проговорил спаситель. «Серега!» — он протянул Савиньи ладонь. Гигант с чувством пожал ее. «Сюда!» — проговорил мордастый молодой мужчина, показывая на проход между двух заборов, который вел куда-то вниз, к глубокому оврагу. Гигант посмотрел по сторонам, нигде не было видно ни одного человека. Оба нырнули в проход. Через 5 минут Савиньи и его новый знакомый, спаситель Серега, оказались на самом краю деревни. Ее дома словно бы окружали подковой глубокий овраг, Заброшенный карьер, в котором когда-то добывали глину для расположенного рядом кирпичного заводика. А может, в карьере добывали песок, и заводик выпускал бутылочное стекло. Развалившиеся цеха без крыш стояли с другой стороны оврага напротив деревни. Один из домов на краю деревни выходил к оврагу приусадебным участком с покосившимся старым забором. На самом краю участка, нависая над оврагом, стояла старая полуразрушенная баня. В нее-то Серега и привел, минуя дом свиньи. «Вот, Иуда, здесь ты можешь переждать», — проговорил мордастый молодой спаситель, когда свиньи уселся на старую полусгнившую лавку. «Но времени у нас не очень много. Деревня уже почти не жилая, поэтому мусора будут тщательно обходить все заброшенные дома, смотреть, не спрятался ли ты где-нибудь. Надежного места, в котором я мог бы тебя спрятать, у меня нет». Серега вытащил из кармана дешевенький смартфон. «О, ребята пишут, что мусора укатили», — довольно проговорил он. «Теперь я могу спокойно вывести тебя из деревни». «Но они вернутся, обязательно сделают это», — задумчиво проговорил Серега. «В нашей деревне у них теперь такие дела, что им с нами не расстаться». «Так веди скорее», — проговорил свиньи и поднялся с грязной лавки. Ему не нравилось и эта баня, и этот Серега, и эта деревня, так напоминавшая нищетой и разрухой ту, в которой свиньи провел в неподвижности 33 года своей жизни. «Подожди, Иуда, не торопись. Я успею вывести тебя к дороге раньше, чем мусора вернутся и начнут искать. У меня к тебе есть еще дело и разговор». В глазах Сереги горел дьявольский уголек. Свиньи не нравилось, что его называют Иудой. Но он своим звериным чутьем уже понял. Эта ошибка не просто случайность. Во всем этом крылось очень важное обстоятельство. И лучше ему никак себя не обнаруживать. «Иуда, запомни меня!» – торжественно проговорил Серега. «Я из тех, кто всей душой откликнулся на идеи твоего восстания. И вот уж никак я тогда не мог вообразить, что скоро ты лично появишься в нашей деревеньке и проведешь тут такой, можно сказать, масштабный рейд. Здорово!» Серегу распирал от восторга. «И я даже смогу тебе помочь». «Иуда! Иуда!» – проговорил с чувством мордастый мужчина. Он не находил слов, которые могли бы передать захлестнувшие его чувства. Свиньи молча смотрел на своего спасителя. Вернее, это был не его спаситель, а Иуды. Свиньи просто приняли за другого человека. Серега таращил глаза, но не произносил ни слова. Губы его беззвучно шевелились, как будто он силился произнести что-то, но не мог. «Скоро произойдет восстание!» — заявил свиньи. Серега тут же закивал головой. «Мы тебя здесь все поддерживаем!» — наконец вымолвил он. Дальше слова полились из него, словно прорвалась сдерживавшая их плотина. «У нас тоже для восстания все готово. Оружие даже запасли. Но пока на полный ход дело не пускаем. Действуем по мелочи, осторожно. Убили тут одного чиновника и двух поселковых мусоров. Сложили их в яме». В какой-то момент Серега вытащил из темного угла баньки старый грязный рюкзак, раскрыл его. С самого верха лежало несколько консервных банок. Тушеное мясо, сгущенное молоко, торчал край пакета с серыми раскрошенными сухарями. «Вот тебе продукты», — проговорил Серега, закрыв рюкзак и подвинув его по полу в сторону гиганта. «Для себя собирал, но теперь, думаю, тебе нужнее. Пока, значит, до Главносибирска доберешься, жрать-то что-то надо. А тут хоть и не так много, а все-таки и какой запас». Савиньи подволок рюкзак ближе к себе по полу, раскрыл его и еще раз посмотрел на консервные банки. Взял в руку одну, верхнюю, с тушенкой, посмотрел на изображение рогатой коровы, положил банку обратно, закрыл рюкзак. «А деньги есть у вас?» — грубо спросил он Серегу. «В магазине взять почти ничего не удалось. Там в Главносибирске ждут деньги. Нужно купить много чего. Сам понимаешь. Оружие. Барыги ломят за него три цены, потому что много кому нужно. Спрос есть. Сам понимаешь, все хотят поучаствовать в восстании». Гигант нес первое, что приходило в голову. Но мордастый Серега, понимающий, закивал головой. «Конечно, я понимаю. Мы тут на общак, конечно, собираем. Ну уж больно тут нищета. Работаю только в соседнем поселке. А здесь, в деревне, денег ни у кого нет. Но вот кое-что все же собрали. Вот». Серега забрался на лавку, на которой сидел Савиньи, протянул руку куда-то наверх, под самую крышку баньки, вытащил из тайника тонкую пачку денег, завернутую в обрывок рекламной газеты. Протянул Савиньи. «Это все, что есть. Потом насобираем и вышлем еще. Если скажешь, как». Гигант развернул грязную газету. В пачке были тысячные сторублевки. Ничтожно мало по сравнению с тем, что он захватил из кассы магазинчика-кафе. Но странно, Савиньи, хотя он никогда не испытывал никому добрых чувств, испытал к мордастому парню симпатию. Похожую он испытал разве что к раненой птице, которая сидела однажды на окне его комнаты, там, в материнской избушке. Манжелли смотрел в огонь. Он жил в небольшом, но уютном особняке на окраине Главносибирска. Этот дом врач-психиатр выстроил на участке земли, доставшемся ему в наследство от деда по матери. Прежде на этом месте стояла низенькая, покосившаяся деревенская изба. Дед, он на много лет пережил бабку, держал кур, козу, выращивал овощи на обширном огороде. Но когда дед умер, все пришло в упадок. Сарай, где прежде кудахтали куры, был растащен на доски соседями. Огород зарос бурьяном. Старый дом еще сильнее покосился. Деревня, тогда от нее до Главносибирска было полдесятка километров, вымирала. Дома по соседству пустовали, либо в них жили глубокие немощные старики. Манжелли нанял строительную фирму, которая расчистила участок, а потом и выстроила на нем симпатичный особняк. К тому моменту, когда дом был уже почти построен, по соседству с ним начали возводить и другие коттеджи. Убогая деревня начала потихоньку превращаться во вполне респектабельный квартал большого сибирского города. В окно ударил брошенный кем-то камушек. Манжелли вздрогнул. Он жил один, ни жены, ни детей у него не было. Только психи в клинике с зарешоченными окнами. Им он посвящал свои дни. Вечера проводил на первом этаже своего дома в большой комнате-зале с камином. Смотрел в огонь, попивал дорогое коллекционное вино, в подвале располагалась неплохая винотека, ел мясо с овощами, заказанное, как правило, в ресторане «Тандыр», располагавшемся неподалеку от привокзальной площади Главносибирска. Где-то там, за спиной, приглушенно играло радио, и без звука мигал огромный экран плазменного телевизора. По нему показывал свои передачи местный городской канал. Психиатр признавал только местные новости. Мир за пределами Главносибирской области его мало интересовал. Манжелли поставил бокал с вином на стоявший рядом с креслом журнальный столик, встал и осторожно подошел к прикрытому тяжелыми шторами окну. «Что бы это могло значить?» — проносилось у него в голове. За все время работы в психиатрической клинике у него было всего 3 случая, когда его бывшие подопечные наведывались, чтобы повидать его с недобрыми намерениями. Все 3 раза это происходило на прежней квартире психиатра. 1 раз бывший пациент поджидал Манжелли на лестничной клетке с бутылкой кислоты. Собирался облить. Этот малый изучил расписание профессора психиатрии и готовился встретить его вечерком, когда тот войдет в подъезд и поднимется на этаж, возвращаясь из клиники. Единственное, чего псих не учел, это того, что обитатели старого дома, набитого коммунальными квартирами, привыкли проводить значительную часть своего времени на лестницах в подъездах. Там курили, распивали, а псих, ко всему прочему, решил, что кислоту удобнее выплеснуть в лицо не из бутылки, в которой она была, а из банки, в которую он перелил ее уже в подъезде. Странный гость, манипуляции с бутылкой и банкой, которые он производил, резкий запах кислоты привлекли внимание соседей психиатра. Стражи порядка появились раньше, чем Сергей Иванович вернулся с работы. «Говоришь, 2 местных мусоров замочили?» «Молодцы!» — проговорил Савиньи, убирая деньги в карман. «Даже не верится, что здесь, в такой глуши, наше восстание нашло такую поддержку. Врешь, небось, про мусоров?» «Иуда, что ты? Зачем мне тебе врать? Я же всей душой!» — обиженно ответил мордастый Серега. «Все правда! Вчера только это произошло. А позавчера с Чинушей рассчитались. Потому ты на людей в форме у кафе-то и наткнулся. По этим делам они сюда приехали. А если не веришь, так я тебе сейчас их покажу». «Кого?» — встрепенулся Савиньи. «Как это кого?» «Мусоров и чиновника. Здесь они, в баньке». Серега опустился на колени, вытащил из-под лавки железный гвоздодер и с его помощью принялся выковыривать из пола доски, которые, как оказалось, не были прибиты. Савиньи пришлось подвинуться. Под досками, которые мордастый Иудин-спаситель вытащил из пола и поставил к стене, оказалась глубокая, как могила, яма. На дне ее на боку лежало 3 трупа. 2 полицейских в форме и толстый мужчина в спортивном костюме. До ноздрей Савиньи донесся трупный запах. «Подванивать начали», — деловито заметил Серега. «А между тем я их сразу полил специальным раствором. Заранее приготовил. Только он весь в землю ушел. Ну ничего, дни стоят прохладные, а ночи так вообще заморозки. А баню мы топить в ближайшее время не собираемся». Мордастый осклабился. Улыбка показалась Свиньи жуткой. Даже ему, ничего не боявшемуся, захотелось поскорее покинуть и эту баню, и своего нового знакомого. Рюкзак с продуктами стоял у его ног. Деньги уже были убраны в карман. Делать здесь больше нечего. Я так думаю, сейчас тебя провожу и займусь этими. Серега показал пальцем на трупы, лежавшие в яме. Залью их как следует специальным раствором, чтобы пропитались. А потом землицей. Никакой вони тут никогда не будет. Пойдем. Свиньи Иуда встал с лавки. А то мусора вернутся. Клади свои доски обратно. Что вы здесь молодцы, это я уже понял. Восстание продолжается. Надо спешить. Глава 25. Ночной гость. Манжели хотел отодвинуть край тяжелой шторы, но вовремя остановился. Чего он боялся? Выстрела? Но кому он нужен? Зачем его убивать? Да и сделать это можно без этих камешков в окно. Профессор лихорадочно соображал. Участок, на котором стоял дом, окружен высоким забором. Перебраться через него не так просто. Тот, кто выманивал его к окну, сделал это. Там, в прошлом, один из сумасшедших примерно месяц, не очень скрываясь, преследовал Манжели. Профессор обратился в полицию, но там ему говорили: «Когда на вас нападут, тогда и заявляйте». Хорошенькое дельце. Псих ничем не угрожал, но в течение 30 дней Манжели ловил на себе его полный ненависти взгляд из толпы. На 31-й день сумасшедший попытался толкнуть Сергея Ивановича под поезд. Дело было на железнодорожной платформе. Профессор увернулся. Тогда псих бросился под поезд сам. Покончил с собой. В окно постучали. Манжели замер. Третий псих был одновременно и опытным уголовником. Он подобрал ключи к квартире профессора. Примерно 2 недели Сергей Иванович был уверен, что сам сходит с ума. Предметы в его комнатах оказывались не там, где он оставил их утром. Накануне, час назад. В конце концов, они встретились в коридоре. Последовала короткая, но отчаянная драка. Манжели удалось выйти из нее победителем. Профессор вздрогнул. Тяжелая штора колыхнулась. Так бывало каждый раз, когда в большой комнате его особняка начинал дуть сквозняк. Обычно он возникал, когда Манжели забывал плотно притворить входную дверь, и она распахивалась. Пламя в камине судорожно заметалось из стороны в сторону. Геологическая. Буквы на крыше павильона маленькой железнодорожной станции горели тусклым неоновым светом. За 4 часа отсюда можно добраться до Газодобытчинска. Значительно расстроившегося в последнее время города с современными зданиями, кинотеатрами, ресторанами и аэропортом. От Газодобытчинска до Главносибирска еще примерно 6 часов на поезде. На Савиньи чудовищных размеров горская папаха. Когда-то белая, теперь она ужасающе грязна, серая, в некоторых местах почти черная. Длинная овечья шерсть свалялась, скрутилась в жгутики. Папаха велика даже для огромной башки верзилы. Налезает на глаза, по бокам закрывает уши, свешивается нижними краями на плечи. Сзади сползла чуть ли не до спины. Рыжих волос свиньи теперь не видно. Время от времени верзила проверяет, не выбились ли из-под папахи рыжие непокорные пряди. Кавказскую папаху Савиньи украл в бараке то ли газовиков, то ли лесорубов, то ли черт его знает каких людей, проводивших какие-то работы в безлюдной, унылой местности в самой сердцевине Сибири, огромной части азиатского континента. Верзила бесцельно двигался сначала по узкому однополосному шоссе, потом свернул с него, пошагал через широкое открытое пространство по сухой бугристой земле, на которой росли кустики чахлой травы, куда глаза глядят. Тут и там к пасмурному небу тянулись тонкие чахлые кривые деревца. Впереди высилась необычная конструкция. Можно было принять одновременно и за недостроенную буровую вышку, которая окружена соединенными между собой пристройками, и за будку метеорологов, из самой середины которой вырастал сваренный из ржавых металлических реек конусообразный высокий каркас. Рядом с буровой стоял старый, вросший в рыхлую почву, потемневший от времени деревянный барак. Верзила пошел быстрее. Все смотрел себе под ноги. Ему казалось, что вот сейчас очередная кочка, на которую он наступит, вдруг стремительно нырнет вниз, куда-то в преисподнюю, и там он встретится с тем, кто все чаще и настойчивее возникал в его воображении, с самим сатаной. Верзила представлял языки пламени, ему казалось, что сатана должен выходить непременно из них. Вот и барак. Свиньи хотел есть. От голода мутилось в голове. Он не знал, что сейчас сделает. Главное – добыть еду. Сомнений, что справится с любым, кто окажется внутри, не было. В эти мгновения Верзила как никогда уверен в себе. Он рванул дверь. В бараке пусто. Стояли кровати, покрытые грязными серыми одеялами. На подоконнике Верзила нашел мешок мокрых, заплесневевших сухарей и принялся, давясь, запихивать их в рот. Но через несколько минут, пройдя до конца барака, обнаружил на еще теплой печке буржуйке сковороду с остатками макарон, кусок хлеба, в углу банку тушенки. На кровати рядом с буржуйкой лежала грязная папаха. Неплохо устроился, манжа. Камин в венце, сальце, маслице в венце — это и есть витамин С. Вор в законе Иуда вышел на самый центр просторной комнаты и, уперев руки в бока, уставился на профессора психиатрии. «Ну, ты как будто не узнаешь старых друзей!» Манжели не шевелился. «Ну что застыл, как памятник? Иуде!» Вор в законе расхохотался. Психиатр криво улыбнулся. «Налей-ка венца, что-то я устал. Пришлось повозиться, прежде чем тебя нашел», — проговорил Иуда, и, не дожидаясь, пока врач нальет ему вина в стакан, схватил со столика бутылку и принялся жадными большими глотками, запрокинув огромную рыжеволосую башку, пить вино. «Я ведь не знал, что ты теперь живешь в отдельном доме. Что ж не сказал?» «А ты меня спрашивал?» — грубым тоном спросил Манжа. Такую кличку дали ему некоторые пациенты, которых лечил в особом медицинском учреждении, психбольнице тюремного типа, знаменитой психушки, единственной на весь огромный регион, расположенной в 30 километрах от Главносибирска. Что верно, то верно, не спрашивал. Да и ты не проявлял особого желания узнать, как поживают старые друзья. Иуда уселся в кресло, в котором только что сидел профессор. Про твои дела узнаешь, даже если и не захочешь. Вон, по ящику, недавно. Манжа кивнул на работавший телевизор. Чуть ли не в каждом выпуске местных новостей твою рожу показывали. Иуда помрачнел. Брось трепаться, Манжа, дай пожрать. Психиатр подошел к буфету. На нем на специальной подставке покоился хамон, испанская ветчина из свиной ноги. Рядом на полированной поверхности буфета лежал остро отточенный нож. Манжелли взял его в руки. Вор покосился на нож, потом равнодушно отвернулся и принялся смотреть в плясавшие в камине языки пламени. Манжелли отрезал кусок хамона, открыл тумбу буфета, достал оттуда тарелку, положил на нее свинину, подал Иуде. «Слушай, Манжа, мне нужно у тебя спрятаться», — проговорил Иуда, принимая у психиатра тарелку. «Как тогда, помнишь? Помнишь наши с тобой годы?» «Да отличные были времена, не то что сейчас», — Манжелли заметно оживился. Он достал из буфета еще один стакан, тарелку, вилку с ножом. Отрезал от лежавшего на специальной подставке хамона толстый плоский кусок, бросил себе на тарелку. Подвинул к камину еще одно кресло. Со столика у окна взял бутылку красного вина, налил себе полный стакан, уселся в кресло. «Да, Иуда, отличные были времена. Советский Союз наш был еще жив. Какие дела мы в нем варили, а?» Он протянул Иуде наполненный вином стакан. Тот к профессору свою огромную лапу, сжимавшую полную на треть бутыль с коллекционным вином. Старые знакомые чокнулись. Вор в законе залпом допил бутылку. Манжа опрокинул в глотку полный стакан. «Твой подвал еще работает?» — спросил вор в законе. Профессор психиатрии взглянул в его глаза и в очередной раз поразился той странной пленке, которая их покрывает. От нее взгляд вора в законе казался мертвым. Точно бы Иуда уже умер, и глаза его смотрят в какую-то случайную точку, ко всему безучастные, не имеющие уже отношения к этому миру. Манжелли хорошо помнил, что когда много лет назад он впервые увидел Иуду Савелия Герасимовича Кузьмичева, эти глаза поставили его в тупик. К тому моменту Сергей Манжелли был уже довольно опытным врачом, повидал немало странных типов, но таких глаз... Впрочем, Иуда был совершенно нормален и в клинике у Манжелли оказался, пытаясь избежать серьезного наказания. Но все равно, когда психиатр подумал, что таким глазам позавидовал бы любой самый опасный псих. «Зачем тебе мой подвал?» – проговорил Манжелли вслух. «Как это зачем?» – Иуда поставил пустую бутылку на пол. Взял со столика тарелку с хамоном, свернул кусок свинины в трубочку, откосил от него половину, принялся жевать. Потом запихнул в рот остаток мяса. «Мне нужно в нем спрятаться, как тогда, помнишь, когда меня приговорили мясокомбинатовски? Спрятаться понадежнее!» Мясокомбинатовскими в Главносибирске называли преступную группировку. Несколько лет назад Иуда враждовал с ней. Его хотели убить, Но Манжелли спрятал вора в подвале психиатрической клиники, в камере, предназначенной для особо буйных сумасшедших. Камера эта располагалась в той части подвала клиники, в которую нечасто заглядывал медперсонал. Манжелли открывал дверь в нее своими ключами. «От кого собираешься прятаться?» — скучающим голосом спросил профессор-психиатр. В этот момент он подумал о том, сколько лет может получить за укрывательство беглеца из «Красного мамонта». «Как это от кого?» «От моих старых друзей. У одного фамилия Булавка, у второго Иванов». Манжели расхохотался. Веселье его было искренним. «Ну, тогда тебе не стоит беспокоиться», — проговорил Сергей Иванович. «Потому что их обоих уже нет». «Как?» — Иуда тряхнул рыжей гривой. «Да вот так. Иванова вчера нашли здесь, неподалеку, в переулке. Кто-то всадил в него пулю, так что он сейчас в морге». «Этого не может быть!» На геологической на Савиньи вообще никто не обратил внимания. К зверским рожам здесь привыкли. Других в здешних местах и не встречалось. Большой процент местного населения составляли потомки бывших каторжников, забубенных разбойников с большой дороги, личности, откинувшиеся после отбытия срока, всякие там охотники за длинным рублем. Народ на геологической привык к командировочным, заезжим гостям, новым лицам не удивлялся. Почти в каждом убогом домике поблизости от станции лежал где-нибудь под диваном либо карабин, либо охотничье ружье. Бродившие по единственной грязной улице пристанционного поселка обычно носили за пазухой нож. Послонявшись по поселку в надежде найти какой-нибудь кафе или ресторан, и не обнаружив его, Савиньи направился к железнодорожной станции. На нее выходил дальний конец улицы. Направление, в котором необходимо идти, безошибочно угадывалось по гудкам, которые издавал на станции работавший маневровый тепловоз. Верзила вышел на узкий длинный перрон как раз в момент, когда к нему подкатил состав из старых, грязных, тронутых во многих местах ржавчиной вагонов. Откуда и куда идет поезд, Верзила не имел ни малейшего представления. В голове Савиньи полная сумятица. Он еще не решил, куда и зачем едет. Чувствовал, что опять начинают болеть суставы. Боль пока не была столь же сильной, как когда он бежал от преследователей на площади с автобусными остановками, там, в Главносибирске. Но она постоянно давала о себе знать и не проходила. Уверзила с собой некоторая сумма денег, но он решил в очередной раз воспользоваться уже проверенным способом. Когда состав замер у платформы, Савиньи быстро подошел к двери ближайшего вагона. Проводник как раз открыл ее. Верзила быстро вскарабкался по неудобной, покрытой ржавчиной лесенке вверх на площадку. Проводник, молодой парень небольшого роста, полный, едва раскрыл рот, чтобы спросить про билет, как Савиньи положил ему на плечо свою огромную лапу. Дальше все пошло по хорошо проверенному сценарию. Верзила сообщил проводнику, что связан с темным миром и что оказался в сложном положении, а потому денег нет. Пошли обычные угрозы. «Найду родственников! Пожалей мать!» Проводник оказался малым упрямым. Тут же попытался скрыться в коридоре вагона. Ему удалось сделать всего два шага. Верзила навалился на него и, зажав ладонью рот маленького толстячка так, чтобы тот не мог кричать, подмял его под себя. Усевшись на проводника, как на мешок, Савиньи наклонился к нему и принялся шептать ему в ухо. «Теперь тебе точно конец! Хотел продать меня? За это я тебя накажу! Сейчас прибью тебя! А пока будешь валяться в отключке, перешарю твои вещи, документы, узнаю, где ты живешь, и в самое ближайшее время наведусь туда». Проводник отчаянно задергался. Савиньи перестал зажимать ему рот. Чувствовал, толстячок дозрел. «Что тебе нужно?» – прохрипел тот. «Доехать до ближайшей крупной станции. Откуда поезда ходят в разные места?» – сказал Савиньи. «Тут только одна такая. Поезд идет туда. Газодобытчинск». «Что это? Город?» Верзила чуть привстал с проводника. «Ты что, совсем что ли никак? Беглый что ли?» «Город?» – прохрипел проводник. Он уже пожалел, что связался с этим психом в грязной папахе. До Газодобытчинска оставалось всего пару часов езды. Безбилетный пассажир вряд ли наделал бы толстячку хлопот. С самого начала не надо было ему перечить. Глава 26. Путешественник в кавказской папахе. «Как попасть в Главносибирск?» Савиньи был во все той же огромной белой кавказской папахе, в которой появился на станции геологическая. 5 минут назад по лесенке вылез из вагона на перрон вокзала города Газодобытчинска. Сразу направился в вокзальный буфет. Вокзал в Газодобытчинске старый, много лет не знавший ремонта. За последние 10 лет вокруг него на привокзальной площади возникли современные многоэтажные здания. В них офисы крупных компаний, занятых в разработке местных полезных ископаемых. Но в реконструкцию железнодорожного вокзала вкладываться никто не хотел. Бизнесмены, занятые в сфере газодобычи, железной дорогой почти никогда не пользовались. Из европейской части России в Сибирь добираться поездом было слишком долго. В Газодобытчинске был современный комфортный аэропорт. Вот в него-то и прибывали обитатели современных офисов. Большинство из них были столичными жителями, приезжавшие в Газодобытчинск в командировки от недели до нескольких месяцев. Про то, что на вокзалах бывают буфеты, в которых можно поесть, Верзила знал из радиопередач. Вокзал Газодобытчинска именно такой, каким описывали вокзалы в старых романах, отрывки из которых Савиньи слушал по радио. Буфет был в отдельном небольшом зальчике, отделенном от главного зала обычной деревянной дверью с облупившейся краской. Над ней висела сделанная кустарным способом табличка «Буфет» – доска с нанесенными на нее с помощью трафарета буквами. Остановившись под вывеской, Савиньи долго читал ее, складывая буквы в слова. Потом прошел в дверь. Народа в буфете мало. Савиньи краем глаза заметил каких-то людей, сидевших за столиком в углу, пожилого мужчину в черной фуражке с козырьком, такие носят железнодорожники, старуху-буфетчицу. Взгляд гиганта впился в жареную курицу, лежавшую под стеклом в буфетной витрине холодильники. Поджаристая светло-коричневая корочка, две ножки, прижатые к тушке. Верзила почувствовал, как рот заполняется слюной. Он был чудовищно голоден. Быстрым шагом свиньи приблизился к буфетной стойке. Пожилой мужчина в черной фуражке и буфетчица завороженно уставились на него. Это свиньи не удивило. Привык производить впечатление. К тому же эта грязная папаха, огромная, как сток сена. «Слышь! Это!» — обратился свиньи к старухе-буфетчице, облокотившись на буфетную стойку и положив на нее огромную ручищу. «Как мне добраться до Главносибирска? Знаете такой город?» «Ничего я не знаю», — пробормотала старуха-буфетчица и, отвернувшись от свиньи, открыла металлическую дверку, которой с ее стороны запиралась витрина холодильник, засунула внутрь руку. Вытащив наружу курицу, закрыла дверцу обратно. Верзила уставился на курицу. Старуха достала откуда-то из-под прилавка тарелку, положила жареную птицу на нее. Потом разрезала ее на две части, половину курицы, открыв дверцу, положила обратно на противень в витрину холодильник, другую половину на тарелке засунула в микроволновую печь, стоявшую на тумбе у нее за спиной.